Глава 23. Страж у ворот резиденции Муро вздрогнул от неожиданности, когда в очередной раз обернулся в сторону дороги и увидел прямо перед собой невысокую темную фигурку, закутанную в плащ. Повертел головой по сторонам. Откуда она взялась? Не было же никого. А главное, он не почувствовал никакого колебания портальной магии. Он сразу подобрался и расправил плечи, кладя под накидкой дождевиком ладонь на рукоять кинжала. «Чем могу помочь?» Но когда из-под капюшона выглянуло бледное лицо, поклонился. «Мое почтение, ваша светлость!» И крикнул кому-то в сторону ворот. «Открывай живо! Миледи вернулась!» Калитка, чуть слышно скрипнув, распахнулась настежь. Вивьен благодарно кивнула и вошла на территорию резиденции. Пока она шла по широкой аллее к дому, ее провожали пристальные взгляды стражей, негромко и удивленно переговаривавшихся между собой. «Доложить его светлости? Думаешь, стоит его тревожить? Он же велел о любых странностях докладывать немедля». В холле ее встретил Бридж. Он сам принял ее плащ и, заметив, что платье на ней изодрано и в грязи, а вид у ее светлости странный, встревожился. «Госпожа, вы... вас...» Растерялся он, не зная, как спросить. «Все хорошо? Вам нужна помощь?» «Нет, пустяки. Я поскользнулась и упала», — сухо ответила Вивьен. «Дома есть кто-нибудь?» «Никого, кроме вас, госпожа?» «Отлично. Она не расположена к разговорам по душам и пристрастным допросам. Позовите Мирой и принесите мне бокал чаги со льдом». В ее голосе отчетливо слышалось раздражение. «Лучше бутылку». «Чаги... какого именно?» Бридж не нарывался, он просто привык к четким указаниям. «Есть кантильская?» «Да, госпожа?» «Самого старого, какое найдется. «Слушаюсь, госпожа». Вивьен вошла в покой и сразу направилась в спальню, неплотно прикрыв за собой дверь. Скинула промокшую насквозь обувь, за ней полетели на пол порванные чулки. Голые ступни приятно утонули в мягком ворсе ковра. «Где же Мирой?» Влажное платье прилипло к телу, и стянуть его с себя в одиночку не получалось, а ждать она не собиралась, и в ее руке появился Таэль Ильмаис. С ним дело сразу пошло на лад, правда, от платья почти ничего не осталось, одни лоскуты. Да и хорт с ним. Нательное белье полетело в ту же кучу мокрых тряпок, и она голышом протопала в купальню. Струи воды послушно повторяли изгибы тела, и неприятно щипали ободранные в драке руки и колени, не принося долгожданного облегчения. Вивьен подставляла под горячий водопад то шею, то плечи и продолжала отчаянно злиться. Она упорно, раз за разом пускала по телу и ауре щупы, выискивая чужеродные блоки или следы от них, ну хоть какие-нибудь, даже истонченные. Ничего. Чисто. Да и смешно. Она за столько лет ни разу бы не почувствовала их. Может, черная магия виновата? Притупила у нее чувственность, чувствительность, сердечный интерес или что там еще. И самой стало противно от таких мыслей. Ну да, хорошо, что есть магия. Так удобно сваливать на нее все непонятное. Вивьен раздражала собственная беспомощность. Отец бы сразу все понял и объяснил ей. Но где он? И когда они увидятся? Дядя витиевато и путанно написал в одном из первых писем, что возникли небольшие сложности, и экспедиция затягивается на неопределенный срок. Нашел кого обманывать. Она такие письма сама умеет писать. Если они не вернулись вовремя, значит, все плохо. Тревога, недовольство и гнев нарастали. И одного усилия воли ей уже не хватало, чтобы усмирить себя. Сейчас она особенно остро осознавала, как сильно устала от Алгеи, Муро и факультета темной магии. Мысль, что завтра придется снова идти в Хортову академию, казалась невыносимой. Хотелось прокричать всему миру, что ноги ее там больше не будет. Пусть все катится к Хортам. Пусть и дядя сам разбирается в имперских тайнах и загадках. С нее хватит. Да, она хотела помочь. Но не смогла. Да кто бы ей самой сейчас помог? Она ни на шаг не приблизилась к разгадке, а уже дважды чуть не выдала себя. В первый раз с Муро, а теперь это троица наглецов, посмевших так с ней обращаться. Она чуть не зарядила в них черной магией. Кстати, жаль, что не зарядила. Они заслужили. Где Мирой? Хотя нет, она прекрасно обойдется и без этой шпионки его светлости. Где ее Чаги? Сколько можно ждать? Вивьен вышла из купальни, едва промокнув влажную кожу, бросила на пол большое мохнатое полотенце, распахнула дверь спальни и, не обращая внимания на свою наготу, вышла в смежную комнату, где она обычно готовилась к занятиям. И, кстати, она остановила испепеляющий взгляд на большом кабинетном столе старинной работы с красивыми резными ножками, стоявшим напротив ее стола. Какого хорта его до сих пор отсюда не забрали? Мало она терпела присутствие Муро в своих покоях, пока готовилась к экзамену. Ей что, так и дальше с ним делить комнату? В этом доме больше нет места для его светлости. Она что, под надзором в тюрьме, как преступница? И не имеет права на свое личное пространство? Да пошло оно все. В стол полетело разрушающее заклинание, и он мгновенно рассыпался в прах, осевший на пол крупными медленными хлопьями. Рабочее кресло Сандера осталось сиротливо стоять над черной сажистой кучкой. Вивьен с удовлетворением полюбовалась результатом своей работы. Мелочь, а приятно. Надежнее было бы спалить его настоящим огнем, но на запах дыма тут же спешится полдома, а ей сейчас никого не хотелось видеть. Да, из магического пепла стол можно будет восстановить, но это займет время, и сначала его светлости придется разобраться, каким именно заклинанием она воспользовалась. А она не собиралась ему помогать. Так что успехов вам, милорд. Дерзайте. Победно оглядев комнату, Вивьен заметила на круглом столике рядом с камином поднос, на котором стояли пустой хрустальный бокал и аккуратный невысокий графинчик с квадратными боками, наполненный жидкостью цвета темного меда и серебристое запотевшее ведерко со льдом. О, то, что нужно! В мгновение ока она оказалась рядом и наполнила бокал до половины. Дзынькнул по хрустальным стенкам кубик льда, и Вивьен упала в кресло рядом со столиком, взяла бокал и поднесла к губам. Вдохнула. Да, повезло, тот самый аромат. Ну, хоть что-то приятное сегодня. Именно так пахло от отца, когда они с Шаем возвращались поздними вечерами от дяди Лариуса с посиделок под чаги с шахматами, большой политикой, планами будущих экспедиций и государственными тайнами. Она обычно встречала их поздно вечером у порога, когда весь дом уже спал. Отец обнимал и всегда целовал ее в макушку или в лоб, а Шай трепал по плечу, прежде чем уйти спать, и смешно хвастался, как в очередной раз обыграл отца или дядю в шахматы. Как же она соскучилась по отцу и Шаю, и даже по сорванцу Лео. Вивьен закрыла глаза и сделала маленький глоток. Рот непривычно обожгло густым напитком с насыщенными дубовыми и дегтярными нотками. Кипящая лава понеслась к желудку, оставляя тонкий, обжигающий шлейф, расплывавшийся в груди живительными всполохами. Попав в кровь, хмель прокатился по всему телу, вызывая приятную ломоту в мышцах, и последним штрихом коротко и хлестко ударил в голову. Напряжение немного ослабило хватку, и Вивьен откинулась на спинку кресла. До сегодняшнего дня она пробовала хмель всего раз в жизни. Очень давно. Тогда ее нареченный брат Аярн стянул из царской коллекции своего отца пухлую пыльную бутыль из черного стекла со старым вином. Спрятавшись в одной из ниш огромной библиотеки большого мраморного дворца, где их никто не смог бы найти, они пили по очереди прямо из длинного узкого горлышка тягучий густой напиток. Он был терпким и непривычно щипал язык. Аярну и раньше доводилось тайком пробовать горячительное, и он сознанием дела сказал ей, если с чего-то и начинать, то только с такого. Пару часов спустя, когда бутылка давно валялась пустой за дальней полкой с книгами, а жар буйно играл в крови, отец выловил ее на одной из высоких дворцовых крыш, где она громко пела и запускала в небо радужно-полосатых и круглых, как шары, магических рыб. Они высоко взлетали над той частью города, где располагалась базарная площадь, и разваливались на сотни отливавших на солнце перламутром мыльных пузырей разного размера. Пузыри опускались и у самой земли лопались, разбрызгивая вокруг яркую, переливчатую и, как позже выяснилось, плохо смываемую краску. А до этого она оживила два десятка жутких каменных горгулей, много сотен лет сидевших на самых верхушках сторожевых башен дворца. И они летали над столицей с громкими победными воплями, упиваясь свободой, выписывая в воздухе дикие пируэты и вызывая у горожан неподдельный ужас. «Вивьен, зачем?» — терпеливо допытывался отец, за спиной которого с криками носилась дворцовая стража, пытаясь отогнать огромных летающих зверюк от роскошного многоярусного, как торт, фонтана, у которого стояли Вивьен с отцом. А Ярн сказал, что много-много лет назад они были живыми, но прогневали богов, и те наказали их и обратили в камень, чтобы они одумались и исправились. Икнула она в ответ, отпихивая за спину наглую клыкастую рожу самой мелкой из оживших особей, пытавшуюся подлезть под ее ладонь, выпрашивая ласку. Ну и пусть сидели бы наказанными на башнях, если заслужили. Они уже одумались и исправились. С чего ты взяла? У них лица были грустные и раскаявшиеся. Отец с сомнением оглянулся на наглые жуткие морды, пытаясь понять, где там можно разглядеть грусть и раскаяние. «А краска зачем?» — припомнил он ей мыльные пузыри. «С краской немного не рассчитала», — честно признала она свой промах. «Пузыри должны были взрываться в небе и раскрашивать его, чтобы было красиво, чтобы все смотрели вверх и любовались». «В небе, значит?» «Да, я просто хотела, чтобы они все...» Вивьен кивнула в сторону высокой зубчатой стены, отделявшей дворец от города. «Перестали смотреть только себе под ноги. Чтобы вернуть оживших каменных тварей на башне, пока они не натворили бед, отцу вместе с Шайентером пришлось напустить на окрестности толстый слой сонного тумана. А еще после этого случая он запретил Вивьен пить хмель, пока окончательно не повзрослеет, и показал, как правильно выжигать его из крови. Таким, как она, соловеть было опасно. Только он не сказал ей, как определить, что она уже окончательно повзрослела. Нет, напиваться она не собиралась. Ей просто хотелось немного обмануть себя. Поэтому она пока не торопилась пускать очищающее заклинание. Успеется. Но вместо ожидаемого расслабления в мышцах вспыхнула сила. Звонкая, тугая, нетерпеливая. Вивьен сладко потянулась и поднялась из кресла, откидывая за спину тяжелую волну темных вьющихся волос. Сделала два шага и остановилась. Комната слегка плыла перед глазами. Хмель обволакивал сознание, выталкивая наружу приятные воспоминания, а с ними легкость, безрассудство и ложное ощущение полной безопасности. Неправильно? Опрометчиво? Пожалуй, да. Но она так устала быть правильной и рассудительной, в то время, когда все вокруг поступали, как им заблагорассудится, не считаясь с чужими интересами и последствиями своих решений. Ей тоже захотелось свободы, пускай ненадолго, на чуть-чуть. Вивьен глубоко втянула воздух носом и закрыла глаза. В голове зазвучал давно забытый напев, и начал медленно накатывать под необычный резкий ритм менявшихся дробных и затяжных ударов барабанов. Древняя ритуальная музыка пустырников всплывала в памяти ярко и зовуще. Под нее у огромных костров после удачной охоты танцевали женщины полудиких племен неистовый и безумный танец торжества жизни. А Ярн почему-то всегда злился и уходил, когда она пыталась при нем повторять эти движения. В такт нараставшему ритмичному грохоту Вивьен вскинула и выкрутила простертые впереди руки, мягко повела бедрами влево-вправо, обрисовывая дугу. От рук с раскрытыми вниз ладонями исходили волны силы. Повинуясь одной ей слышимому монотонному напеву, Вивьен начала медленно вращаться. Она кружилась торжествующе, со страстным, горячим вызовом поднимая и опуская руки. Гром барабанов рассыпался дробно и раскатисто. Она уже не вертелась, ее движения откликались на ритм взмахами и легкими шагами, покачиваниями из стороны в сторону, упругими поворотами бедер. Резкость и ломкость сменялись обволакивающей кошачьей плавностью и обратно. Волосы разметались по плечам, то закрывая, то обнажая подрагивающую грудь. Внезапно Вивьен замерла. Не двигаясь с места, Музыки вторили послушные и сильные мышцы полностью обнаженной плоти. Быстро и попеременно оживали и замирали руки, плечи, живот и бедра. Короткие всплески слились в одну непрерывную перекатывавшуюся волну, превратив девичье тело в нечто неуловимое, волнующее. Музыка резко оборвалась. Вивьен вскинула голову, коротко воскликнула. «Ха!» и опустила высоко поднятые руки. Выдохнула, замерла. Натянутые до предела струны внутреннего напряжения ослабли, принеся долгожданное освобождение и легкость. А хмель добавил давно забытых задора и дерзости. Довольная собой, улыбаясь, она развернулась к двери и уперлась взглядом в Сандера с каменным лицом, наблюдавшим за ее диким танцем. Но почему она никогда его не чувствует? Что с ним-то не так? Вернее, с ней. Вдруг это как-то связано? Хотя вряд ли. Вивьен обреченно вздохнула и сразу подобралась. Пусть его светлость не думает, что застал ее врасплох в минуту душевной слабости. Она в прекрасном расположении духа, и все у нее замечательно. А это все так, мелкие неприятности. Синие глаза метнули молнии и издевательски сузились. «Подкрадываетесь и подсматриваете?» Муро, не проронив ни слова, несколько раз основательно прошелся взглядом по обнаженному телу вверх-вниз. Сначала лицо его слегка оттаяло, но потом брови удивленно поползли вверх. «Ты пьяна?» «Нет». «Ну, может, совсем чуть-чуть». «От тебя пахнет чаги». «И что?» Вивьен прикинула, сколько между ними шагов. «Как он учуял с такого расстояния?» «Впрочем, плевать». «Да, и собираюсь выпить еще». Прозвучало твердо и с вызовом. Она, не особо смущаясь своей наготы, будто так и надо, подошла к столику и наполнила бокал. Поднесла его к губам и сделала показательно большой глоток. Закашлялась. С непривычки ей ободрало горло. Сандер расстегнул все пуговицы камзола и три верхние рубахи, словно ему внезапно стало душно. Не отводя от нее взгляда, скинул камзол и бросил на первый оказавшийся рядом стул. «Что с руками и коленками?» «О, все-таки заметил. Она давно могла бы избавиться от ссадин. Но, как ни странно, ей было приятно смотреть и ощущать их. Шайен Тер часто говорил, что боевые раны всегда дороги, как напоминание о былых победах. «А что, ваши соглядатые еще не доложили?» — наигранно удивилась Вивьен. Она повернулась к Муро спиной, подошла к креслу и с удобством расположилась в нем, закидывая ногу на ногу. «Я устроила драку в академии». И, увидев изумление Сандера, снизошла до пояснений. Подралась с тремя парнями-магами во время практики на полигоне. Без магии. «Намекаешь, что от души наваляла им?» «Да». Сандер ухмыльнулся. «Рад, что твои тренировки не прошли даром. И вдвойне рад, что в этом есть и моя заслуга». Не без удовольствия заметил он, намекая на их с Вивьен упражнения на новеньком полигоне резиденции Муро. «Рад? Серьезно? Эти паршивцы незаслуженно облили ее грязью и унизили. Надеюсь, они получили по заслугам», — добавил Муро, заметив ее вспыхнувший негодованием взгляд. «Да». Вивьен насмешливо скривила губы. «Если в Академии ко мне посмеют сунуться еще раз, я больше не буду так милосердна и великодушна, как сегодня». Муро внимательно ее выслушал, и тут в поле его зрения попало одиноко стоявшее у окна кресло. «А где мой стол?» «Где мой стол?» — мысленно передразнила его Вивьен и расплылась в язвительной улыбке. «Сгорел!» Муро прошел мимо нее, скользнув сбоку мимолетным взглядом по телу, которое Вивьен не стыдилась и не спешила прикрывать, подошел и с любопытством присел на корточки возле горстки пепла, взял в пальцы щепотку, потер, поднес к лицу, понюхал. Хмыкнул, повернув голову в сторону кресла, за высокой спинкой которого Вивьен не было видно. «Что ж, я впечатлен. Еще бы, она старалась. Знаешь, чаги — это хорошо, но еще лучше — чаги в хорошей компании». Сандер отряхнул ладони и поднялся. «Как насчет выпить в моей компании?» Он вернулся к Вивьен и расслабленно расположился на полу прямо у ее ног. «Не получится». Она покачала перед носом Сандера единственным бокалом. «Он только один». «Нам хватит». Муро забрал из ее пальцев бокал, развернул к себе той стороной, где касались хрусталя ее губы, и одним движением опрокинул в себя все остатки содержимого, мотнув головой и поморщившись от крепости напитка. Потянулся в сторону, поставил пустой бокал на столик сбоку от себя и посмотрел на Вивьен. С его места открывался весьма соблазнительный вид. Взгляд медленно прошелся по стройным ножкам к животу, задержался у пупочной впадинки, поднялся выше и остановился на бледно-розовых ореолах. «Даже не думайте», — отрезвил его предупреждающий ледяной тон. «Почему?» — ничуть не смутился Сандер. «Сидишь голая, дразнишь меня, а потом говоришь, что нельзя. Я ж все-таки живой. Честно ли так со мной?» У кого тут поворачивался нахальный язык упрекать ее в нечестности? А кто за ее спиной заключил помолвку и перевел в имперскую академию? Кто обманом затащил ее в Алгейский портал? Кто решил, что она должна учиться на факультете темной магии, не спросив, а хочет ли она? Вот пусть теперь помучается. Я не дразню, просто делаю, что мне нравится. Это мои покои, и это вы пришли ко мне, а не я к вам. Резонно, согласился Сандер. Тогда давай делать, что нравится, вместе. Он нежно провел пальцами от розовой пяточки вверх по изящной лодыжке. Когда нравится сразу обоим, приятнее вдвойне. Я очень хорошо умею делать приятное. Да, она не забыла. Стало щекотно и смешно. Кожа покрылась мелкой россыпью мурашек. Но Вивьен недовольно дернула ногой и сделала строгое лицо. Нет. Почему? Он наклонился ближе и коснулся губами ее ноги ниже коленки, там, где заканчивались красные борозды глубоких царапин и где обычно целовали статуи богини во время ритуальных поклонений. Маленькая босая ступня уперлась ему в грудь. Я сказала «нет». «Да ладно тебе!» «А то что?» Сандер обхватил теплой ладонью узкую щиколотку, плотнее прижимая к себе и глядя на Вивьен снизу вверх. «Снова устроишь драку, как на полигоне?» «Отличная мысль, милорд!» Но у нее появилось получше. Вивьен оценивающе посмотрела на Муро, чуть наклонив голову. Она же имеет право немного развлечься и отыграться на нем за все свои страдания и лишения. Вознаградить себя за долготерпение. Ведь да? Какой хитрый взгляд. Уже договорить он не успел. Мощный поток магической силы, презрев всезащитные прошивки и заглушки, которыми комната была нашпигована, как праздничная утка яблоками, сдернул Муро с места, вихрем пронес по комнате и впечатал спиной в стену посередине между полом и потолком. Неожиданно для себя Сандер оказался накрепко пришпиленным с разведенными в стороны руками между двух больших картин с великолепными пейзажами, составляя старым мастерам кисти достойную конкуренцию. Вопреки ожиданиям Вивьен, его светлость не испугался и не растерялся, как многие его незадачливые предшественники. Огляделся с любопытством, дернулся раза два-три, оценивая крепость магических пут, и расхохотался. «Так я и думал», — довольным тоном выдал он. «Странно, что ты не сделала что-то подобное, когда я оставил тебя ночевать в своей спальне. Интересно, почему? Поделишься своими секретами, дорогая?» Дорогая отвернулась и с досадой закусила губу. Вот же Хорт. Откровенничать с Муро в ее планы не входило. «Боюсь, мне нечем вас удивить, милорд. Выглядит эффектно, но выполняется несложно. Далеко не высшая магия. Всего лишь пара заклинаний, подсмотренных когда-то давно у отца. Вот и все». «Все ли? Сами заклинания возможно. Но ты обошла сложную структуру магической защиты комнаты, почти не раздумывая, и...» Ах да, еще ж защита, Хорт бы ее побрал. Вечно она забывает про мелочи. И пока Сандер излагал свои мысли по поводу ее скрытых, вернее, тщательно скрываемых талантов, Вивьен неторопливо поднялась из кресла, мурлыча себе под нос незатейливую мелодию, грациозно прошлась туда-сюда по комнате перед распластанным по стене Муро, подняв красивые тонкие руки и закручивая волосы в высокий пучок, старательно подбирая непослушные пряди, которые, как назло, так и норовили выскользнуть из пальцев. Что-что он там про магические структуры говорит? Ах, это так изматывающе и скучно! мягкие кошачьи движения, блуждающая по губам полуулыбка. Когда упруга качнулась случайно задетая локотком грудь, это стало последней каплей, и его светлость умолк на середине фразы и, кажется, потерял нить разговора, жадно ловя каждое ее движение. Боги, как же мужчины предсказуемы! Она с огромным трудом справилась с непокорными волосами и остановилась напротив Муро. Отступила на два шага назад, рассматривая его светлость, как мастер кисти рассматривает свою картину. «А вы неплохо смотритесь, милорд». Поджарое сильное тело, угадывающиеся под штанами натренированные мышцы ног, крепкие руки, смуглая кожа в расстегнутой на три верхних пуговицы белоснежной рубахе, красиво обрисованная шея, яркий выразительный рот, черная волнистая челка, упавшая на серо-зеленые глаза. «В горизонтальном положении и без одежды я выгляжу не менее потрясающе. Можешь сама убедиться». «Верю на слово». В этот момент в покое Вивьен заглянула Мирой, смущенно пискнула и скрылась за дверью. «Дверь лучше запереть», — после ее бегства посоветовал Муро. «Лучше для кого?» «Для тебя. То, что ты сейчас делаешь, может быть расценено как посягательство на жизнь главного инквизитора Алгеи». «Серьезно?» Вивьен уперла руки в бока и выставила одну ножку чуть вперед, приподняв подбородок выше. «А то, что главный инквизитор ворвался в мои покои без приглашения и пялится на меня голую, это не расценивается как посягательство на валарийскую княжну?» Сандер вздохнул, опустил голову, потом посмотрел на нее из-под лобья и миролюбиво предложил. «Давай ты меня отпустишь, и мы поговорим, как взрослые люди». «А мы как разговариваем?» — возразила она. «Меня все устраивает. У вас сейчас не то положение, чтобы торговаться и спорить со мной». «С обнаженной женщиной вообще очень сложно спорить в любом положении. Давай хоть как-то уравновесим условия переговоров». «Это как?» «Либо оденься ты, либо раздень меня. Если хочешь поиграть, я не против. Поверь, я знаю много способов, как сделать, чтобы тебе понравилось». Вивьен пренебрежительно фыркнула, развернулась, представив взору Сандера очаровательный тыл с округлыми аппетитными формами и двумя ямочками под поясницей, вытянутую ложбинку позвоночника и шею в коротких непослушных завитках, и не спеша пошла в сторону спальни, соблазнительно покачивая бедрами. За ее спиной раздался еле слышный протяжный стон. Вивьен улыбнулась. Как все-таки приятна женская власть. Какие удивительные преимущества она дает в союзе с магией. И почему она так редко ими пользуется? «Имей в виду, когда-нибудь придет время, и мы поменяемся местами. И я тоже не буду тебя щадить», — пригрозил Муро. Вивьен пренебрежительно дернула смуглым гладким плечиком. «Такое время не придет никогда». Она ходила по спальне туда-сюда, мелькая в дверном проеме то с прозрачными чулками в руках, то с чем-то невесомым пенисто-кружевным, и сводящим Сандера с ума от одной только мысли, в каких местах эта штучка будет касаться ее голого тела. «Вивьен, освободи меня!» Сандер пытался следить за ее перемещениями через дверной проем спальни, напротив которого его пришпилили к стене, вытягивая шею то вправо, то влево, в зависимости от того, в какую сторону она пошла. Но обзор отличался редкой скудностью. «Ты меня слышишь?» Ответа не последовало. «Что ты там делаешь?» «Одеваюсь, как вы и просили!» — раздался приглушенный голос, кажется, со стороны гардеробной. «Да твою ж!» — прошипел Муро, когда в очередной раз она полуодетая мелькнула и скрылась из поля зрения. «Что?» — не расслышала Вивьен. «Ты не могла бы одеваться в этой комнате? Мне без тебя страшно одиноко». «Вы просите невозможное. Мы не настолько близки, чтобы я могла себе позволить при вас одеваться. Это неприлично». «Да?» Озадаченно протянул Сандер, не без оснований подозревая, что над ним глумятся. «Я только что видел тебя голой и совершенной, да твою ж хор-то мать, я хотел сказать совершенно голой». «И что?» — прозвучало из спальни спокойно и невозмутимо. «Хочешь сказать, что между этим нет никакой связи?» «Никакой». Сандер ошалело выдохнул, мотнув головой. «С тобой с ума можно сойти». Вивьен, полностью одетая и обутая, появилась в дверном проеме. «Можно. Поэтому еще не поздно передумать и разорвать помолвку. Даже не надейся». Да она и не надеялась. «Освободи меня!» Словно не слыша его слов, Вивьен подошла к круглому столику, где стояли бутылка, бокал и ведерко со льдом. «Хотите еще чаги, милорд?» «Хочу». Если Сандер рассчитывал, что после этого с него снимут путы, то ошибся. Вивьен ушла в спальню, вернулась оттуда вместе с лесенкой-стремянкой, которую использовала в гардеробной Мирой, чтобы доставать одежду с верхних полок. Она аккуратно поставила лесенку рядом с Сандером и снова направилась к столику. Налила чаги и выпила, наполнила бокал второй раз, посмотрела в сторону Сандера и снова выпила сама. «Оставь мне хоть пару глотков». «Не жадничайте. В подвалах вашего отца наверняка найдется десяток бочонков такого чаги», — сказала Вивьен, наливая в третий раз и направляясь к Сандеру. Она собиралась забраться по лесенке к нему наверх, как в дверь постучали. «О, могу поспорить, Мира и привела подмогу», — предположила Вивьен, ставя бокал на ступеньку и направляясь к двери. Она открыла дверь. Перед ней стоял лорд Кристиан Моро. «Прости, что побеспокоил. Я могу войти?» Вивьен посторонилась, пропуская его внутрь. «Вивьен, как ты?» И, заметив на стене Сандера, внешне не выказал ни малейшего удивления и невозмутимо добавил. «Здравствуй, сын. Развлекаетесь?» «Осваиваем новые заклинания». С готовностью откликнулся Сандер. «Я так и подумал», — одобрил Муро-старший и снова обратил свой взор к Вивьен. «Извини, что помешал. Я на минуточку». Он взял ее за локоть, отвел подальше от Сандера и начал полушепотом. «Ко мне сегодня приходил Гектор Мэшем и рассказал, что случилось утром в Академии. Надеюсь, с тобой все в порядке?» «Да». «Ты ранена?» «Пустяки», — посмотрела на сбитые костяшки Вивьен. «Они быстро заживут». Лорд Моро покачал головой. «Я знаю, какие нравы царят на факультете у темных магов, и, признаюсь, был удивлен, что ты поддалась на уговоры Сандера и согласилась там остаться. Еще не поздно вернуться на целительский. У меня тоже есть влияние на академический совет, и...» «Ну, конечно. После того, как она потратила столько сил на вступительные испытания, утерла нос высокомерной занозе Лангранжу и наваляла этим придуркам... Нет уж, она не собирается постыдно сбегать. Ввязалась в войну, значит, пойдет до конца». Ведь где-то там в Академии засел черный маг, она его почуяла в самый первый визит. Должна же она хоть в чем-то преуспеть и помочь дяде. Не такая уж она бестолковая и беззащитная. Спасибо, милорд, но меня все устраивает. Подумай, можно все поменять. Будешь учиться спокойно в свое удовольствие. Вивьен покачала головой. О чем вы там шепчетесь? Не выдержал Сандер. На его вопрос никто не обратил внимания. «Я рад, что вы поладили с Сандером». Он покосился на сына и вернул взгляд Вивьен. «Воспитываешь?» «Нет, что вы. Воспитатель из меня так себе», — честно призналась она. «Да и поздно с ним уже. Скорее мщу». Кристиан с пониманием кивнул и улыбнулся. «Не обижайся на него. Он не так безнадежен, как тебе кажется. Конечно, не подарок, но с тобой он меняется. Ты на него благотворно влияешь». Вивьен с сомнением посмотрела в сторону Сандера. Что-то незаметно. «Поверь, я знаю, что говорю», — поспешил развеять ее предубеждение лорд Муро-старший. «Прекратите шептаться». «Видишь, переживает». «Ну, не буду мешать», — заторопился Кристиан к выходу. «К ужину закончите или вас не ждать?» «Закончим». «А по поводу целительского подумай. Сандер, зайди ко мне, как освободишься». Прошел он мимо сына, не останавливаясь, подмигнул ему и закрыл за собой дверь. «О чем вы там шептались? Вот нудный какой!» Не обращая внимания на расспросы его светлости, Вивьен, держа в одной руке бокал, а второй, приподнимая полы длинного платья, забралась по лесенке. Встала на небольшую плоскую площадку на самой верхушке, выпрямилась, оказавшись лицом к лицу с Сандером, качнулась, чтобы не свалиться, свободной рукой схватилась за расстегнутый ворот его рубашки, икнула, ойкнула, оторвала две верхних застегнутых пуговицы. Заставила Муро дернуться к ней, но равновесие удержала. «Ты слышала мой вопрос?» Она молча сунула ему в губы бокал. «Да слышала она, слышала!» Вынуждая делать глотки и держала, пока он протестующе не замычал. «Все? Больше не хотите?» Она убрала руку с бокалом от его рта и аккуратно сняла подушечкой указательного пальца темную капельку с губы его светлости. Немного подумала, глядя на нее, и сунула себе в рот, как обычно суют порезанный палец. «Пока нет». Муро проследил за ее пальцем и облизал губы. «Теперь отпустишь? Или еще не натешилась?» «Не натешилась. А что?» Вивьен уперлась ладонью в стену рядом с его головой и, насмешливо глядя в серо-зеленые глаза поверх хрустального края, неторопливо допила остатки чаги. Отшвырнула за спину пустой бокал, тот несколько раз кувырнулся в воздухе и завис над полом. «Вам удобно, милорд?» — с напускной вежливостью уточнила Вивьен. «Не очень». «Придется потерпеть». Лесенка под ней слегка качнулась. Или это голова закружилась. «О чем ты шепталась с отцом?» «О вас». В ее памяти всплыл разговор с лордом Парвоем о скандальной истории рождения Сандера. Она с близкого расстояния рассматривала лицо Сандера, лишний раз убеждаясь, что никакого, даже отдаленного сходства с лордом Кристианом Муро у него нет. «Вам повезло, милорд. Он вас очень любит». Стремянка снова неустойчиво качнулась. «Да что такое?» Вивьен решила не испытывать судьбу и спуститься. Держась за Сандера одной рукой, она прицелилась к нижней ступеньке, не заметила, как наступила на край собственного платья и потеряла равновесие. Нога соскользнула с узкой площадки, она взмахнула свободной рукой и полетела бы вниз, если бы Сандер не успел ее подхватить. Он молниеносно и без особых усилий отлип от стены, крепко обнял вокруг талии, подхватил под коленками, словно его и не держали никакие магические путы. От неожиданности Вивьен вцепилась в него обеими руками. Сандер едва коснулся ногами стремянки и легко спрыгнул вниз, сделал два шага и опустился на пол, прямо на мягкий ковер. Испугалась. Сандер сдул с ее лица тонкую своевольную прядку, выбившуюся из пучка, и Вивьен смешно зажмурилась. «Не успела». «Прости, кажется, я невольно выдал себя», — улыбнулся он. Она открыла глаза. «Я знала, почувствовала. Мое заклинание с маленьким секретом». И промолчала. «А вы?» «Мне хотелось дождаться, когда ты сама меня освободишь». «Мне тоже было интересно, как вы себя поведете. Сандер тихонько рассмеялся. «И как? Я прошел испытание?» Вивьен молча рассматривала его, продолжая спокойно лежать в его руках, и вдруг решительно отстранилась, села, отталкивая его, а потом и вовсе поднялась. Он встал следом за ней. «Вам пора, милорд. Отец ждет вас». В голосе снова появился привычный холод и отстраненность. Она отвернулась к окну. Сандер стоял у нее за спиной. «Ты...» «Я хочу побыть одна. Мне нужно привести себя в порядок перед ужином». «Хорошо». Сандер сначала повернулся и сделал в направлении двери несколько шагов, потом снова посмотрел в сторону Вивьен. Она так и стояла неподвижно, сложив руки на груди и глядя в окно.